Сцена 22. Сон в Вальпургиеву ночь. Или золотая свадьба Оберона и Титании. Интермедия из эпиграмм. Директор театра. Дам я Мидинга, сыны, отдых вам и смену. Холм и поле здесь должны заменить нам сцену. Герольд. Ах, для свадьбы золотой 50 лет дата, но и мир между четой драгоценней злата. Оберон. Пусть сегодня духов рой верность мне покажет. В этот час меня с женой дружба снова свяжет. Пук, кобальт, бесенок. Пук идет, вертясь, крутясь, в такт ногой ступая. Духов рой за ним, смеясь, мчится, припевая. Ариэль. Много знает Ариэль песенок чудесных. Много рож пленяет трель, много лиц прелестных. Оберон. Чтобы в мире муж с женой жили, мы наука. Чтобы дружной быть четой, нам нужна разлука. Титания. Зла жена, ворчун супруг, надо разлучиться. Пусть жена спешит на юг, муж на север мчится. Оркестр, тутти фортиссимо. Мухи, мошки и жучки, разные таланты, и лягушки, и сверчки, вот и музыканты. Соло. Вон, волынка там гудит, а пузырь-то мыльный. Толстый нос жужжит, сопит, мелет вздор обильный. Дух только что образующийся. Жаба, ноги паука, и как прибавление крылья. Нет еще зверька, есть стихотворение. Парочка. Краток шаг, высок прыжок по траве росистой. Ходишь ты, но ты б не мог взвиться воздух чистый. Любопытный путешественник. Маскль это, кто бы мог верить? Что за чудо? Оберон, прекрасный бог, ты пришел откуда? Ортодокс. Нет рогов и нет костей, но причислен нами все же и он к числу чертей с древними богами. Северный художник. Схвачу один я здесь кругом эскизы. Я уверен, зато в Италию потом уехать я намерен. Пурист. О, я несчастный, для чего пришел я, что за мерзость? Я вижу, ведьмы две всего напудрены, о, дерзость! Голая ведьма. Я пудры с платьем не взяла, старухам уступаю. Ногая села на козла и тело не скрываю. Старая ведьма. Мы слишком опытны, умны. Не станем спорить с вами. Что юность, свежесть, сгнить должны, как мы, вы скоро сами. Мухи, мошки и жучки, что пристали голой? Вы, лягушки и сверчки, дайте такт веселый. Флюгер. В прекрасном обществе я тут, невесты взор прельщают, и кавалеров круг не худ, премного обещают. Коль не раскроется сейчас, земля их поглощая, готов уйти от них как раз, хоть в самый ад. Тогда я Ксении сатирические двустишия. Как мухи в этой стороне, примчались мы с клещами. Хотим папаше сатане мы поклониться сами. Август Гениус. Они слетелись в тесный рой, хотят острить над нами. И скажут: с доброй мы душой и с добрыми сердцами. Мусагет. Недурно здесь, как раз мой вкус. Мне ведьмы очень милы. Скорей меж них, чем между мус, гожусь я в заправилы. Сидевант, гений своего времени. Ты ладь с людьми, так в люди сам пройдешь ты и бесспорно. Как на Парнасе нашим нам, на Брокине просторно. Любопытный путешественник. Скажите, как его зовут? Надменный, сановитый, готов везде он нюхать, тут не скрыты изуиты. Журавль. Чиста ль вода, мутна ль вода, ловлю я рыбу все же. Так и святоша иногда к чертям заходит тоже. Сын мира. Святоши, верьте мне, возьмут все средства без разбора. Пожалуй, Брокен изберут как место для собора. Танцор. Как? Новый хор примчался к нам. Вдали трезвонит что-то. Нет, это вы без стону там, крича на все болото. Танцмейстер. Пошли плясать и так, и сяк. Стараться все решили. Бежит хромой, бежит толстяк. О грации забыли. Скрипач. Весь этот сброд всего сильней, друг друга съесть желай. Но как Орфей смирял зверей, волынкой их смиряй. Догматик. Не может критика спугнуть, ввести меня в сомнение. Черт должен быть хоть чем-нибудь, а то он измышление. Идеалист. Клянусь, фантазия моя на этот раз чрезмерно. И если это все есть я, то глуп я стал, наверное. Реалист. Меня все это здесь, сейчас, как будто злит нарочно. Стою сегодня в первый раз. Я на ногах непрочно. Супернатуралист. Мне в этой весело стране. Возможно, без сомнения, по духам зла составить мне о добрых духах мнение. Скептик. За огоньком бегут опять и ищут клад до смерти. Я на посту, чтобы рифмовать. Где черти, там не верьте. Были гушки и сверчки, просто дилетанты. Мухи, мошки и жучки, вы же музыканты. Ловкие. Сам Суси все нас зовут, не сравняться с нами. Ноги больше не идут, ходим вверх ногами. Неловкие. Ловили прежде мы куски, а нынче, ну их к Богу. Идем, стоптавши башмаки, мы на босую ногу. Блуждающие огни. Мы явились из болот, из далекой чащи, но средь сброда мы, народ, все-таки блестящий. Падающая звезда. Я с высоты упала, свет повсюду разливаю, и вот подняться силы нет. Лежу в траве, одна я. Пассивные. Нам место, место тесно тут. Во Ложись, трава под нами. То духи, духи к вам идут с тяжелыми ногами. Пук, кобальт-бесенок. Что за грубый шум и стук? Вы слоны смирнее. Хочет сам сегодня пук всех быть тяжелее. Ариэль! Если дал вам дух живой или природа крылья, в край цветущих роз за мной мчитесь без усилия. Оркестр пианиссимо. Мгла тумана на полях проясняться стала. Ветер шепчет в камышах, мигом все пропало.